В этой земле есть каменный идол, женское лицо, высеченное из камня. У этой женщины безжалостный взгляд, рот широко открыт, а во лбу горит огромный рубин. Говорили еще, это был всего лишь слух, но уже очень упорный, что внутри украшенной рубином головы живет стая гигантских пчел-альбиносов, оберегающих свою царицу, желеобразное, чудовищное создание, наделенное смертоносным ядом и грандиозной магической силой. Такими вот невинными глупостями Пол развлекался днем, а вечерами он тихо сидел в кресле, прислушивался к визгу свиньи и думал о том, как убьет дракона в юбке. В реальной действительности играть в «ты можешь» оказалось куда труднее, чем в детстве рассказывать истории, сидя в кругу сверстников, или в зрелом возрасте стучать по клавишам пишущей машинки. Когда это всего лишь игра, даже если за нее платят деньги, не так уж сложно изобретать хитрые сюжетные ходы и придавать им правдоподобие, например, объяснять родство мизери Честейн и мисс Шарлотты Ивлин Хайт. Они оказались сестрами по матери. Мизери еще предстоит узнать, что ее отец живет в Африке среди слуг пчел Бурка. Однако в реальной жизни воображение утрачивает свою колдовскую силу. Нельзя сказать, что Пол не пытался. В ванной полно всяких лекарств. Разве нельзя воспользоваться ими, чтобы убрать Энни с дороги? Взять хотя бы Наврил. Хорошая порция этого дерьма, ему даже не придется убирать ее с дороги, она уплывет сама. Хорошая мысль, Пол. Послушай, что нужно сделать. Возьми побольше капсул и затолкай их в ее мороженое. Она примет их за фисташки и скушает, как миленькая. Нет, нет, это, конечно, не сработает. Да и открывать капсулы и сыпать порошок в мягкое мороженое тоже не стоит. Наврил в чистом виде очень горький. Пол знал об этом по опыту. Она сразу заметит горечь в сладком мороженом. И тогда горе тебе, Пол. Горе тебе, честное слово. Прекрасная идея. Для романа, для реальной жизни она не годится. Он сомневался, что осуществил бы ее, даже если бы порошок из капсулы был почти или совершенно безвкусным. Просто слишком рискованно, слишком ненадежно. Сейчас речь не об игре, речь о его жизни. Были у него и другие варианты. Но их он отверг еще быстрее. Например, подвесить что-нибудь, сразу пришла мысль о пишущей машинке, над дверью, чтобы проломить ей голову или оглушить, когда она войдет. Или натянуть проволоку на лестнице. Но эти варианты не подходили по той же причине, что и трюк с Наврилом. Ненадежны. Пол не мог даже думать о том, что с ним будет в случае неудачной попытки покончить с Энни. На второй вечер мизери продолжала все так же уныло визжать. Звук напоминал Полу скрип ржавых дверных петель, но корова Босси умолкла. Пол с содроганием подумал, что у нее лопнуло вымя, и бедное животное погибло от потери крови. В ту же минуту его воображение, такое яркое, захотела представить ему мертвую корову, лежащую в луже молока и крови, и он поспешно отогнал эту картину. Он сказал себе, что это идиотизм, коровы так не умирают, но внутренний голос звучал неубедительно. Он понятия не имел, умирают так коровы или нет, а кроме того, кажется, его проблема не корова. Все твои планы сводятся к тому, чтобы убить ее, не прикасаясь к ней. Ты не хочешь марать руки ее кровью. Ты все равно, что любитель жареной говядины, который часа не может выдержать на бойне. Но пойми, Полли, пойми, сейчас как никогда ты должен трезво смотреть в лицо реальности. Реальность такова, и не увиливай. Понял? Он понял. Он снова поехал в кухню и шарил в шкафах до тех пор, пока не нашел ножи. Выбрав самый длинный, похожий на нож мясника, он вернулся в спальню, задержавшись в дверях, чтобы счистить следы с косяка. Тем не менее, следы стали заметнее. Неважно. Если она не увидит их еще раз, она никогда их больше не увидит. Он положил нож на столик у изголовья, перебрался в кровать и засунул нож под матрас. Когда Энни вернется, он попросит у нее стакан холодной воды, и когда она нагнется к нему, вонзит нож ей в горло. Такова реальность.